«Конечно, дам», — отвечал Вильгельм, — «но имей в виду, что толщина стекол для каждых глаз требуется особая, и обычно берут много пар обточенных стекол, и заказчик пробует все по очереди, пока не подберет подходящие». «Чудеса!» — не утихал Николай. «Кое-кто, конечно, заподозрил бы тут сделку с дьяволом». «Можно, конечно, говорить и о магии», — согласился Вильгельм. «Только магии есть два вида. Есть магия от лукавого, применяющая для погибели человечества такие средства, о которых опасно даже упоминать. И есть магия божественная, в коей небесная премудрость проявляется через премудрость человеческую и прилагается к преобразованию природы, а одна из главных ее задач — удлинить самую человеческую жизнь». Эта магия святая, и она должна привлекать мудрецов, чем дальше, тем сильнее. И не только открытие новых тайн мироздания ожидает их, но и переоткрытие тех тайн, которые милостью Божией известны уже давным-давно евреям, грекам и прочим древним народам, а в нынешние дни известны язычникам. Не могу и передать тебе, какое множество необыкновенных оптических ухищрений и закономерностей зрения показано в трудах, написанных неверными. Всеми этими познаниями обязана завладеть христианская наука, вызволив от язычников и нехристей яковладетелей несправедливых. Но почему же те христиане, которые уже овладели премудростями, не делятся ими со всем народом Божиим? Потому что не все в народе Божием готовы к восприятию премудростей. И случалось, что носителей науки принимали за ведунов, связанных с нечистой силою, и они платили жизнью за намерение поделиться с людьми сокровищами мысли. Я и сам, когда вел процессы о ведовстве, опасался надевать линзы, и приходилось искать добровольных секретарей, чтобы они зачитывали материалы следствия. Ибо в противном случае, поскольку присутствие дьявола чувствовалось всеми, и каждый, так сказать, обонял серную вонь, меня самого могли посчитать сообщником обвиняемых. И в конце концов великий Рогер Бекон упреждал, что не всегда научные тайны должны открываться любому, так как некоторые способны дурно использовать их. Часто мудрецы выдают за магические самые обыкновенные книги, полные доброй науки, чтобы оберечь их от нескромного любопытства. «Значит, ты боишься, что простецы могут употребить во зло твои секреты?» — переспросил Николай. «Что до простецов, я могу бояться лишь, что они до смерти напугаются, приняв открытие науки за козни нечистого, о которых слишком много слышит от проповедников. Поверишь, я знавал прекрасных медиков, составлявших лекарства от любой хвори. Так вот, эти врачи, давая простецам настои и мази, непременно прибавляли священные слова или пение, напоминавшие молитвы. Не из того, конечно, чтобы молитвы обладали целебной силой, а от того, что простецы, веря в целебность молитв, глотают настои и мажутся мазью и выздоравливают, не очень-то вдумываясь, откуда берется исцеление. Да вдобавок и дух, умягченный верой в спасительное заклятие, располагает тело к приятию целебного препарата. Однако в иных случаях сокровища науки приходится прятать не от простецов, а от ученых». Ныне создаются необыкновенные махины, о коих как-нибудь расскажу, и они действительно позволяют изменять законы природы. Но горе, если попадут в руки тех, кто с их помощью замыслил расширить земную власть и утолить жажду обладания. Мне говорили, что в Китае один мудрец составил смесь, которая, коснувшись к огню, производит великое гудение и пламя, руша все на множество локтей вокруг. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течения рек и избавление пашни от валунов, А вдруг его обратят против врагов? Может быть, и хорошо, если против врагов народа Божия, — степенно произнес Николай.